О, Шеллина! Шеллина! Алекс Ключевской! Лёха! Александр! Том 4! Читает Семён Ващенко. Глава 1. Подпоручик Андрей Глинский вышел из дома Петра Толстого на крыльцо и глубоко вдохнул колючий морозный воздух. В комнате, где проходило собрание офицерского кружка, было накурено так, что он даже несколько раз закашлялся, но это позволило сказаться ему больным и уйти с собрания пораньше. Все равно ничего важного больше никто не скажет, так что он ничего не пропустит. Как ни странно, но тот арест, когда господ офицеров повязали полицейские вместе с бандитами, повысил реноме Глинского. Ну а как же? Его больше всех в допросную таскали, все пытались что-то выспросить. Андрей честно отвечал приятелям, что нет, ничего у него про их кружок не спрашивают. Расспросы в основном драки той касаются, но ему не поверили. Толстой так прямо и заявил, что Глинский просто скромничает. За время, проведенное на этих почти бесполезных собраниях, Андрею все-таки удалось узнать главное. Беспорядки, кое господа офицеры хотят учинить, нужны в том числе и для того, чтобы похитить оружие и кому-то передать. Именно поэтому в списке значился арсенал. Во время суеты все можно было провернуть без особых проблем. Кому предназначалось оружие, Глинскому пока выяснить не удалось. Но понятно, что готовилось что-то крупное, что-то вроде бунта Пугачева. Но и под какими знаменами заговорщики и бунтовщики будут выступать, пока непонятно было. Но несчастливо спасшимся же Павлом Петровичем кого-нибудь выставят, в конце концов. Макаров Александр Семенович только что локти себе не кусал из-за невозможности все узнать побыстрее. Но внедренный агент у него был только один, и сам Макаров осторожничал, да и Андрею велел на рожон не лезть. Глинский не лез, сам вперед не рвался, мелкие поручения старших товарищей выполнял и тихой сапой полз к верхушке. Вон уже и на заседание кружка для ограниченного круга начали потихоньку приглашать. Пока что только на те, где ничего важного не решалось, но Андрей понимал. К нему продолжают присматриваться, и очень скоро начнут понемногу привлекать к более серьезным делам. К крыльцу подкатил наемный экипаж, и Глинский быстро направился к нему. «Куда и тебе, барин?» — спросил возница, глядя на уже порядком замерзшего офицера. «На Васильевский, а там дальше скажу», — ответил Андрей и заскочил в карету. «Ну что скажешь, Андрюша?» Сидящий на соседнем сиденье Макаров внимательно посмотрел на подпоручика. «Что-то новое удалось узнать?» «Немного». Глинский задумчиво покосился в маленькое заледеневшее окно. За ним ничего не было видно, поэтому оставалось только гадать, что именно Андрей разглядывает. «Сегодня Петр Николаевич Борятинский вскользь упомянул о своем раздражении, в кое он впадает, когда думает о том, какие черти привязали его величество Александра Павловича к Москве, что весь план из-за этой задержки может полететь чертям под хвост». «Что еще, князь говорил?» — скрипнул зубами Макаров, едва сдержавшись, чтобы не начать площадной бронью высказываться. «Что сына Сашеньку в открывающийся иезуитский колледж уже записал на обучение, когда тот в возраст войдет», — бесстрастно добавил Глинский и повернулся к своему непосредственному начальнику. «Я не понимаю, Александр Семенович, пример Палина и князя Волконского ничему никого не научил?» «Не знаю, Андрей», — Макаров покачал головой. «Князя Борятинского не было в списках тех заговорщиков. Знать бы еще, они сами этот заговор пытаются состряпать. Или снова англичане идеи подают?» «А вот это пока и для меня загадка», — Глинский развел руками. «По моим прикидкам, англичанам сейчас невыгодно ссориться с его величеством». «Это если итогом этого заговора не видят на троне Константина Павловича», — Макаров потер переносицу. «С его высочеством им будет куда легче договориться». «Но нашим офицерам это зачем?» Глинский действительно не понимал, что движет членами этого офицерского кружка. «Его Величество всеми силами оттягивает вступление в войну с Наполеоном», задумчиво проговорил Макаров. «И он уже открыто говорит о том, что не придет на помощь союзникам, если те его позовут, а также пока не будет заключать новых военных договоров. Некоторые офицеры, в основном те, кто учился вот в таких иезуитских колледжах и за границей, видят в этом предательство союзников. Но некоторым просто хочется в бой, уж не знаю зачем. Но еще раз повторюсь, мы с тобой не знаем, сами они пришли к этому мнению, или же им кто-то подсказал». Экипаж резко затормозил. Так резко, что Глинский чуть на сиденье к Макарову не упал. «Это что еще за фокусы?» — пробормотал начальник службы безопасности, рывком открывая дверь кареты. К счастью, они отъехали уже достаточно далеко, чтобы никто из офицерского кружка не увидел, как подпоручик Глинский в одном экипаже с ненавистным им Макаровым разъезжает. «Срочное донесение Чедрова!» — донесся до Глинского мужской голос, в котором явственно чувствовалась усталость. Сам Андрей предусмотрительно не высовывался, стараясь все-таки лишний раз не показываться рядом с Александром Семеновичем. «И что, до Петропавловской крепости донесение потерпеть не могло?» — ответил раздраженно Макаров. «Как вы вообще узнали, что я еду в этой карете?» «Гвардеец службы безопасности подсказал», — хмуро проговорил офицер, привезший донесение. «И нет, это не может ждать ни минуты. Я и так долго добирался, в буран попал». «Ладно, давайте, что там у вас?» И Макаров сел на свое сиденье, разворачивая послание. Возница соскочил с козел и теперь стоял рядом с открытой дверью, старательно подсвечивая фонарем, чтобы Макаров смог прочитать доставленную бумагу. Александр Семенович быстро пробежался взглядом по листу, моргнул и принялся читать более вдумчиво, после чего преувеличенно аккуратно сложил письмо и посмотрел на Глинского. «Что?» — тихо спросил Андрей. «Что случилось?» «Покушение на его величество», — хрипло ответил Макаров и перевел взгляд на возницу. «Гони ко мне домой во всю прыть, я выезжаю в Москву рано утром, Андрей». Он повернулся к Глинскому. «Это покушение может быть связано с деятельностью кружка. Постарайся аккуратно выяснить, известно ли что-нибудь господам офицерам. Я оставляю за себя Овчинникова Льва Петровича. Все вопросы теперь будешь решать с ним. Будь осторожен, Андрей. Не дай себя заподозрить». «Не дам». И Глинский выскочил из экипажа, поглубже натянув шляпу. Неподалеку стоял еще один наемный экипаж, на этот раз настоящий, и Андрей направился к нему. Внутри все переворачивалось от злобы. Как они посмели, скоты. Но с другой стороны, он понимал, что от его положения в кружке зависит очень многое, особенно если покушение действительно связано с деятельностью этих господ. Фрэнсис Нисбет, леди Нельсон, поднялась с дивана, чтобы встретить гостя. Их познакомил граф Воронцов на каком-то приеме, и с тех пор Павел Северюгин стал желанным гостем в ее доме. Молодой, красивый, богатый, явно заинтересован в ней как в друге. Это было необычно. Фанни, как ее ласково называли домашние, никак не могла привыкнуть, что кому-то могла быть интересна именно она, а не ее прославленный муж. «Павел, как я рада вас видеть!» Она широко улыбалась, протягивая ему руки. Опытным путем они пришли к выводу, что Фрэнсис никогда не сможет произнести Северюген правильно, поэтому остановились на имени. «Моя дорогая леди Нельсон!» Павел подхватил ее руки и поднес к губам. «Я бесконечно счастлив снова побывать в вашем доме. Позвольте подарить вам небольшой скромный подарок». И он протянул ей обшитую бархатом коробку. Фрэнсис открыла ее и чуть не уронила. Прекрасное ожерелье из бриллиантов и сапфиров идеально подошло бы к ее глазам, но был один нюанс. Совсем недавно по салонам прошел слух, что ее муж подарил не менее роскошное этой шлюхе Гамильтон. Резко захлопнув коробку, леди Нельсон протянула ее Северюгину. «Это очень дорогой подарок, Павел, я не могу его принять». «Ну что вы, Фрэнсис, это такая мелочь за то удовольствие, которое я получаю, наслаждаясь нашими беседами. Или я вас чем-то обидел?» И он приложил руки к груди. При этом Павел выглядел таким несчастным, что леди Нельсон вздохнула и снова открыла коробку, глядя на ожерелье. «Я была совсем молодой и жила у своего дяди, когда меня представили Горацию. Он красиво ухаживал и очень настойчиво добивался меня. Вы знаете, Павел, мой дядя был против этого брака, словно что-то уже тогда подозревал». Она закусила губу, а затем решительно поставила коробку с ожерельем на каминную полку. «С меня хватит, Павел. Я больше не могу терпеть это унижение, и я благодарю вас». «За что? Если за эту безделицу?» Северюгин махнул рукой в сторону ожерелья. «То не стоит. Это подарок от чистого сердца». «Да, Павел, да, я знаю». Леди Нельсон слабо улыбнулась. «Я благодарю вас за то, что вы показали мне одну истину. Я все еще женщина, и могу быть интересной и даже, возможно, желанной». «Что вы задумали, Фрэнсис?» Павел нахмурился. «Нет-нет-нет, не делайте глупостей». «Я буду требовать развода, Павел». Фрэнсис замолчала, потому что в этот момент в комнату вошла служанка, несшая большой поднос с чайными принадлежностями. Когда девушка вышла, леди Нельсон продолжила. «Я упаду в ноги Его Величеству и буду умолять Его избавить меня от этого позора. Я все понимаю, правда. У мужчин иногда случаются увлечения и интрижки. Но связь Горацио с Гамильтон переходит все границы. Это если не брать во внимание тот факт, что лорд Гамильтон еще жив. Я больше не могу терпеть эти взгляды. То злорадные, то сочувственные. Развод — это еще больший скандал. Фрэнсис, подумайте о своей репутации. Еще раз попытался образумить ее Северюген. У меня нет репутации, Павел. Леди Нельсон наливала чай, безмятежно улыбаясь. Она приняла решение и теперь выглядела почти умиротворенной. Они не оставили от нее ни одного клочка. Еще один скандал совершенно точно мне не повредит. Хватит говорить о Горации, Павел. Давайте выпьем чаю и поболтаем о чем-нибудь более интересном. Через 2 часа Павел Северюген сел в карету, и слащавая улыбка медленно сползла с его лица. Уже спустя минуту Фрэнсис не узнала бы в молодом офицере с суровым, даже можно сказать, жестким лицом, утонченного дворянина, ставшего для нее чуть большим, чем просто хороший знакомый. «Куда, ваша милость?» В карету заглянул возница, которого Павел привез в Англию с собой. «В дом графа Воронцова, а потом домой, Захарка. Мы едем домой». И он улыбнулся краешками губ. «Значит, все, что нужно было сделать, вы сделали, Павел Владимирович?» Возница улыбнулся. «Да, сделал», — ответил Северюгин и откинулся на подушке, закрыв глаза. Он устал изображать из себя невесть кого, из-под воли убеждая Фрэнсис начать бракоразводный процесс. Карета дернулась и покатилась, а Павел еле слышно пробормотал. «Это очень долго, муторно и скандально. Наполеон не даст соврать. А в случае Нельсона развод по инициативе жены из-за его связи с известной куртизанкой поставит крест на карьере прославленного адмирала. Откуда Александр Павлович это знал, когда меня посылали сюда оказать знаки внимания жене Нельсона? Ну что же, без адмирала Нельсона английский флот, конечно, не развалится, но кое-какой урон понесет, это точно. Все Ушакову поспокойнее в морях-океанах будет». Я проснулся сам, из чего сделал вывод, что еще нет 7 часов. Потому что именно в 7 и не минутой позже в спальню входит Кириллов и начинает греметь тазами, раздвигать шторы и совершать много других шумных манипуляций, чтобы меня разбудить. Единственное послабление давалось больным, но у Сашки было лошадиное здоровье, поэтому мне посчастливилось эти послабления на себе не прочувствовать. Рядом заворочилась Елизавета. Она подняла растрепанную головку и посмотрела на меня с тревогой. «Саша, ты не спишь? Что-то случилось?» Тихо спросила она, прижимаясь ко мне и укладывая голову мне на грудь. Это становилось своего рода ритуалом. Лиза говорила, что слушает, как бьется мое сердце, и я не препятствовал ее исследованиям. «Нет, ничего не случилось, просто выспался». Я улыбнулся и обнял ее за плечи, притянув к себе еще ближе. «Сегодня я еду на Лубянку. Этот мерзавец молчит. Щедрову не удалось пока ничего из него выбить. Может быть, оказавшись лицом к лицу со своей несостоявшейся жертвой, Марков станет более разговорчивым». Когда я заговорил о Маркове, Лиза вздрогнула. Тема покушения была для нее болезненной. Она тогда очень сильно испугалась. Что характерно, испугалась она не за себя, а за меня. Я же, в свою очередь, переживал за нее и ребенка. Ничего страшного вроде бы не произошло. Во всяком случае, примчавшийся Мудров прямо в театре осмотрел императрицу и заявил, что ребенок перенес весь этот кошмар стоически и не попытался покинуть мать. Это была хорошая новость. Но вот Елизавета перенесла покушение менее стойко. Она действительно испугалась и в первую же ночь пришла ко мне в спальню. «Я не могу уснуть», — сказала она, стоя перед моей кроватью. «Я должна убедиться, что ты жив, Саша». «Не стой там, замерзнешь. Иди сюда». Я откинул одеяло. Нет, любовью мы не занимались, чтобы не усугублять и так непростое положение, но о раздельных спальнях речи уже не шло. Все-таки Елизавета любила Сашку, только почему-то он этого то ли не замечал, то ли ему было все равно. Но я-то не тот Александр. Меня сомнительные прелести Марии Антоновны не прельщают, особенно на фоне того, что она, похоже, так и не смогла выяснить, кто же является отцом ее последнего ребенка. Кириллова все еще не было. Лиза задремала у меня на груди, а я принялся обдумывать сложившуюся ситуацию. Самое интересное заключалось в том, что я никак не мог определить, кому вообще выгодна моя смерть. Вроде бы у меня со всеми отношения более-менее ровные. Но не из-за чая же англичане решили убрать неудобного монарха на самом-то деле. Итак, что мы имеем? Марков Семен Павлович, поручик Измайловского полка, во время покушения был в отпуске. Сослуживцы ничего путного сказать про него не смогли. Марков был замкнут и особо ни с кем не приятельствовал. Вроде бы ни в каких кружках не состоял. Сам же поручик молчал, хотя к нему уже и физическое воздействие применили. А может быть, я слишком заморачиваюсь? Может, нет здесь никакого заговора, и это обычный сумасшедший, решивший войти в историю как цареубийца? Ага, как же. И много ты, Саша, знаешь обычных сумасшедших, покушавшихся на сильных мира сего просто из любви к искусству. И ты действительно думаешь, что Бут убил Линкольна сам по себе, и Освальд стрелял в Кеннеди просто потому что... Нет, Саша, их как минимум подпустили к жертвам, это о многом говорит. Но в каждом случае все равно случаются исключения. Может быть, тебе повезло, и Марков действительно просто псих? Тогда это будет очень плохой расклад на самом деле, потому что сил и средств на расследование мы бросим очень много, и оттянем эти силы от чего-то действительно важного. Так может, на это и был расчет? А самое главное, на кого все-таки было покушение? На меня или на моего еще нерожденного ребенка? Потому что когда я слегка пришел в себя, то сумел заметить, что пуля прошла между мной и Лизой. Марков промахнулся, и это факт. Вот только в кого он на самом деле стрелял? От всех этих вопросов заболела голова и заныл еще не зарубцевавшийся до конца шрам на щеке, в том месте, где пуля чиркнула по коже. Послышался звук открывающейся двери. Ну вот и Кириллов, значит, уже 7 часов. Я осторожно выбрался из постели, стараясь не потревожить Лизу. «Стёпа, потише. Не нужно тревожить ее величество», — сказал я, направляясь за ширму, чтобы начать утренний туалет. Елизавета проснулась, когда я уже застегивал пуговицы на мундире. Как же я ненавижу этот мундир, кто бы знал. «Саша, я уснула». Она принялась суетиться, чтобы выбраться из постели, но я жестом остановил ее. «Отдыхай. Я распоряжусь, чтобы тебе завтрак доставили сюда». «Ты не хочешь, чтобы я завтракала со всеми вами?» Елизавета нахмурилась, недоуменно посмотрев на меня. «Нет, сегодня не хочу». Я покачал головой. «Мария Федоровна вчера вечером была не в духе, и сегодня не сможет не показать свое недовольство. Я не хочу, чтобы ты расстраивалась». «И чем на этот раз недовольно ее величество?» Лиза удобно устроилась на подушках и теперь смотрела на меня недовольным взглядом. «Ну да, матушка терпеть не может своих невесток и не стесняется всячески это демонстрировать». «Тем, что пуля прошла мимо, и ты все еще жив и продолжаешь быть императором?» Она поджала губы и покачала головой, а затем посмотрела на меня, и в ее взгляде промелькнуло сожаление. «Прости, Саша, я не хотела оскорблять твою мать». «Хотела», — я невесело хмыкнул. «Все мои попытки примирить Марию Федоровну с Елизаветой, Юлией, да и со мной, чего уж там, успехом не увенчались. Хорошо еще Екатерину удалось вырвать из-под ее влияния, а младшие дети еще слишком малы, чтобы понимать, о чем идет речь. Я тебя не виню, не переживай. Это нормально, когда человек хочет ответить обидчику. Мужчинам в этом плане проще. Перчаткой в морду и на дуэль. А женщинам приходится изощряться. Отдыхай, силы тебе еще пригодятся». Поцеловав Лизу, я вышел из спальни, направляясь в столовую. «Где ваша жена, Александр?» Вместо приветствия задала вопрос Мария Федоровна. «Елизавете не здоровится», — ответил я, подавая знак, чтобы слуги начали подавать еду. «Я уже беспокоюсь, сможет ли она выполнить свой долг и осчастливить всех нас рождением наследника», — выпалила вдовствующая императрица с раздражением, глядя на кашу. «Надо же, она все еще не привыкла, что завтрак теперь напоминал завтрак, а не прелюдию к обильному обеду». «Я бы не стал на вашем месте злословить, матушка», — холодно прервал я ее, приступая к еде. «Но, Александр...» «Я выражаю искреннее сожаление и беспокойство». «Бросьте, матушка, вы достаточно постарались в свое время и обеспечили трон наследниками даже с запасом». Уже не сдерживаясь, выпалил я. «Конечно, я в отличие от некоторых...» Она бросила быстрый взгляд на жену Константина и снова посмотрела на меня. «Прекрасно понимаю, в чем заключается долг женщины и императрицы». «Хватит!» Холодно прервал я ее, чувствуя, что мне кусок в горло не лезет. «Я принял решение, матушка. Вам позволяется покинуть Москву и удалиться в Павловск. Сегодня я в последний раз пересмотрю ваш двор и закреплю окончательные списки». «Вы сократили мой двор наполовину, Александр. Это уже даже неприлично». Мария Федоровна принялась резать кусок сыра с таким остервенением, словно видела на его месте меня. «И это я проявил уважение. Свой двор я хочу сократить на 2/3», — парировал я. Юлия, как обычно, во время наших пикировок опустила голову, а Строганов постарался выглядеть как можно незаметнее. Только Екатерина с любопытством переводила взгляд с меня на мать и обратно. «И это совершенно возмутительно», — ответила Мария Федоровна. «Над нами скоро все начнут смеяться». «Я рад, что повышаю настроение совершенно незнакомых людей, матушка, но своего решения не изменю. Да». Я поднял руку, прерывая готовое сорваться очередное недовольство. «Вы вправе расширить свой двор, но, матушка, за свой счет. Если вы согласны платить придворным из собственного содержания, то я вам препятствовать в этом не буду». «После того, как вы урезали это самое содержание, блестящий ход, сын мой», добавила Мария Федоровна, и наши взгляды скрестились. Она первая отвела глаза, я поднялся, бросая салфетку на стол. «Продолжайте завтракать, Паша». Строганов быстро вскочил, но я остановил его. «Заканчивай завтрак и дождись меня в кабинете. Я сейчас ненадолго отлучусь и выслушаю твой доклад». С этими словами я вышел в гостиной. Ко мне подбежал Миша Лебедев, мой четвертый адъютант, и протянул шинель. «Кони оседланы, ваше величество, можем выдвигаться», — сказал он, и мы направились к выходу из дворца, чтобы ехать на Лубянку. «Да, я прямо сегодня закончу со списками двора ее величества, вдовствующей императрицы, и пускай собирается и едет в Павловск. Надеюсь, после ее отъезда напряженность немного спадет. А сильно интриговать ей не даст Макаров. Насколько мне известно, Александр Семенович уже вовсю готовится к приезду Марии Федоровны в Павловск, и там его агентов сейчас как бы не больше, чем при моем дворе. В конце концов, служба у него такая. Не дать постоянно возникающим заговорам закончиться ударом табакерки в висок». Опустив руку, я нащупал в кармане табакерку. Поняв, что не смогу избавиться от этого навязчивого движения, уже не пытался себя сдерживать. Пусть у императора Александра такой вот небольшой бзик имеется, чем он хуже других. И с этими мыслями я вскочил в седло и принял поводья из рук конюха. Ну что же, послушаем, что мне Марков скажет. Должен же он мне хоть что-то сказать. Глава вторая. Андрей Яковлевич Италинский вошел в комнаты в посольстве, отданные приехавшим в Константинополь Багратиону и Карамзину. «Ну что, Роман Иванович, поздравляю!» — с порога произнес Италинский, глядя на молодого офицера, стоящего у окна и разглядывающего воды Босфора. «Мехришах Султан согласилась принять вас с позволения своего сына, султана Селима. Уж не знаю, зачем ей это понадобилось». «Кстати, вы с Николаем Михайловичем будете первыми иностранцами, которым будет позволено пройти в Шимширлик. Самшитовый дворик третьего двора Сираля, чтобы засвидетельствовать свое почтение Валиде Султан. Почти в гареме побываете». «Мы увидим Валиде Султан?» — спросил Багратион, почувствовав, что у него вспотели ладони. «Нет, разумеется». Италинский покачал головой. «Но вы ее услышите?» «Мехришах Султан — весьма образованная женщина, поэтому вы сможете поговорить с ней по-французски. При встрече будет присутствовать старший евнух. Также шахзаде Махмуд выразил желание присутствовать при визите». «Зачем?» Багратион потер лоб. Он совсем не знал традиции османского двора и не совсем понимал, какое дело принцу до его разговора с матерью султана. Тем более, что он понятия не имел, о чем с ней разговаривать. «Роман Иванович, не задавайте мне вопросов, ответов на которые я не знаю», — покачал головой Италинский. «Что творится в головах у шахзаде, одному богу известно. Они в основном очень скрытные. Но это понятно. Сираль еще помнит традицию уничтожать всех претендентов на престол, если это не сын султана, конечно. Скажем так, Махмуд очень молод, но ему есть что терять». Однако я могу предположить, что шахзаде решил присутствовать из-за вас, Николай Михайлович, сказал посол, поворачиваясь к Карамзину. Из-за меня? Карамзин удивленно посмотрел на него. Шахзаде Махмуд очень любознательный молодой человек, Италинский улыбнулся. Султан Селим предоставил ему определенную свободу, и Махмуд начал интересоваться реформами, которые проводит его дядя. В том числе шахзаде считает, что Османской империи необходимо развивать журналистику. Несмотря на молодость, а ему едва исполнилось 17 лет, Махмуд уже представляет себе, на что способно печатное слово. «Андрей Яковлевич, когда мы встречаемся с Валиде Султан?» — спросил Багратион, перебивая рассуждения Италинского о журналистике. «Через 4 дня. И поверьте, Роман Иванович, это очень быстро», — тут же ответил ему Италинский. «Прошло меньше недели после того, как мы передали дары Валиде Султан. Учитывая, сколько времени с султаном Селимом проводит Себастьяни, «Я очень удивлен, что вам вообще ответили положительно». «Почему-то его величество был уверен, что Валиде Султан захочет посмотреть на князя», — задумчиво проговорил Карамзин. «Знать бы еще, что нам все это даст». «Я вообще плохо понимаю смысл этой миссии», — покачал головой Багратион. «Через 4 дня все так или иначе решится». «Да. А пока я хотел бы пройтись по Константинополю. Хочу после возвращения написать несколько заметок, коль скоро нам посчастливилось здесь побывать», — сказал Карамзин и повернулся к Багратиону. «Роман Иванович, не составите мне компанию? А вы, Андрей Яковлевич?» «Пожалуй, я прогуляюсь с вами, Николай Михайлович», — кивнул Аталинский. «Все-таки я лучше вас знаю этот древний город. Покажу местные достопримечательности». «Я тоже пройдусь», — принял решение Багратион. «Не могу сидеть в 4 стенах», — признался он, проверяя свое оружие. «Кошели берегите», — усмехнулся Италинский, направляясь к выходу из комнаты. «Оглянуться не успеете, как останетесь без денег». «Я вообще пару монет с собой возьму», — тут же сказал Багратион. «Если местные воришки вытащат их, то я в любом случае не останусь ни с чем». «Всецело поддерживаю», — задумчиво произнес Карамзин. Он выкладывал деньги, а по его лицу было заметно, что он где-то уже далеко от этой комнаты, погруженный в свои заметки, где первым абзацем напишет, что в Константинополе лучше не выходить на улицу с деньгами и без охраны. Леонид Крюков сидел рядом с хорошенькой молодой женщиной, держал ее за руку и ворковал что-то успокаивающее, в то время как Краснов обыскивал комнату, пытаясь найти здесь хоть что-то, что могло бы заинтересовать, если не Александра Павловича, то хотя бы Макарова. «Ну-ну, Луиза, успокойтесь, вы ни в чем не виноваты», — чуть громче проговорил Крюков, а Краснов вытащил из камина обрывок письма. Он перемазался в саже, но выглядел чрезвычайно довольным находкой. «Расскажите нам, что произошло». «Меня похитил этот ужасный шульмейстер и привез сюда, в этот дом. Я сначала даже не знала, где именно нахожусь, но этот мерзкий шпион Наполеона обмолвился, что мы приехали в Бельфор, и что скоро к нам присоединится мой возлюбленный Антуан». Женщина всхлипнула. Краснов покосился на эту даму полусвета и снова уткнулся в найденное, не сгоревшее до конца письмо, а она тем временем продолжала. «Но первым сюда приехал маркиз де Калинкур». «А это не тот маркиз де Калинкур, который вместе с Эдувилем поздравлял его величество Александра Павловича с коронацией?» — задумчиво спросил Краснов, о чем-то напряженно размышляя. «Он не показался мне скотиной, спокойно увозящей человека на убой, чья вина заключается лишь в том, что он бурбон». «И тем не менее, именно он арестовал Антуана», — всхлипнула женщина. Представилась она как Луиза Море, но и Крюков, и Краснов подозревали, что это не настоящее имя прелестницы. Узнавать, как на самом деле ее зовут, было лень. К тому же это знание ни на что не повлияло бы. «Они уехали и просто бросили меня здесь, без денег и даже без смены одежды. О, что мне сейчас делать?» Она заломила руки, а потом упала Леньке на грудь и разразилась рыданиями. «Я дам вам денег, Луиза, чтобы вы смогли приобрести что-нибудь из одежды и добраться до Бадена». Успокаивающе погладил ее по спине Крюков, с тревогой наблюдая за Красновым. «Саша, что ты задумал?» — спросил он по-русски у адъютанта императора, славящегося весьма специфической фантазией. «Луиза, дорогая, вы нам очень помогли, а теперь я хотел бы остаться со своим другом наедине». И Краснов протянул куртизанке кошель, в котором позвякивала довольно приличная сумма. Она схватила предложенные деньги и вышла из комнаты, постоянно оглядываясь на двух русских, которые вот так походя ей помогли в затруднительной ситуации. «Что ты задумал, Саша?» Крюков встал с дивана и сложил руки на груди. Они неслись за герцогом Ингиенским со всей возможной скоростью, но все равно опоздали. Когда Крюков, подняв свои связи с местными ворами, выяснил, что герцог рванул в этот дом, где сдавались меблированные комнаты, самого герцога здесь уже не было. Его арестовали и увезли в неизвестном направлении. Зато они нашли здесь Луизу, послужившую прекрасной приманкой, чтобы выманить герцога Ингиенского из Баденского герцогства. «Лёня, ты умеешь подделывать почерк?» — спросил Краснов, широко улыбнувшись. «Тебе это зачем?» — Крюков сжал губы, сложив руки на груди. «Как я уже сказал, Калинкур на сволочь не похож. Он дворянин, и понятие «честь» для него непростой звук. Судя по этому письму, Толеран заверил его, что герцога Ингиенского просто ждет арест и вполне комфортабельное заключение в одном из его замков». Краснов вертел в руке обрывок письма. «А что, если попробовать его убедить в том, что Наполеон вместе с Толераном и бог знает с кем еще хочет практически руками маркиза убить герцога? Что мы потеряем, если рискнем?» «Ничего», — медленно ответил Крюков. «Тем более основное мы выяснили. Герцог Баденский не позволил свершиться аресту на своей земле, даже если и знал о нем. Так, давай подумаем, что случится, если герцога Энгиенского казнят». «Ничего хорошего на самом деле», — мрачно ответил Краснов. «Сам по себе Антуан бесполезен». «Ой, да ты же его видел», — махнул Саша рукой. «Но его величество обязан будет как-то отреагировать на эту смерть, и даже если не пошлет армию на помощь союзникам, ни о каком союзе с Наполеоном в ближайшее время не сможет идти речь». «Неужели Наполеон этого не понимает?» — задумчиво проговорил Крюков. «Может, и не понимает, он же не аристократ, и такие нюансы с молоком матери не впитывал. И тот же Толейран играет на его неосведомленности, как на скрипке. А ведь Александр Павлович даже еще земли в Новом Свете не купил». Краснов задумался. «И хотя сам государь говорит, что ему все равно, но если есть возможность сделать его жизнь немного легче, то почему бы не рискнуть?» «Чей почерк я должен подделать?» Нехотя согласился Крюков. «Толейрана». И Краснов показал ему обгоревший клочок письма. «Здесь нет подписи, но и не надо. Мы письмо тоже опалим, мол, нашли случайно и захотели предупредить маркиза о том, что его репутации среди аристократии придет конец, если он выполнит приказ до конца. Я с ним немного знаком, он сам со мной познакомился на коронации, так что я вполне могу сказать, что делаю дружеский жест». «Как мы объясним наше появление?» — спросил Крюков, раскладывая на столе пищевые принадлежности и начав изучать почерк Толейрана. «Да никак». Краснов пожал плечами, а потом неохотно добавил. «Я в опале, решил попутешествовать по Европе, ты составляешь мне компанию. Сейчас получил послание, что его величество хочет меня видеть, и направились домой. Ну и по дороге встретили маркиза». «Откуда у нас письмо?» — деловито спросил Крюков, начиная выводить первые строчки поддельного письма. «Да нашли в соседней комнате». Краснов снова улыбнулся. «Здесь же маркиза этот шульмейстер ждал, который Луизу умыкнул. А я в камин дрова подкинуть захотел и увидел. Да, вот такой я подлец, читаю чужие письма. Но что поделать, любопытство вперед меня на свет появилось». «А комнату мы случайно сняли», — пробормотал Лёня. «Шито все, конечно, белыми нитками. Тот же Толейран нам не поверил бы, а вот с Калинкуром, может, и сработает. Он же честный и благородный вояка, а не старый лис. Но, Саша, я тебя предупреждаю. Если что-то пойдет не так, то я скажу, что ты меня заставил. Буквально силой принудил. Сам будешь с его величеством объясняться и с Макаровым заодно». «Как скажешь». И Краснов ухмыльнулся и шагнул к нему, вытаскивая из ножен саблю. «Для достоверности», — сказал он и рассмеялся. Крюков же покачал головой и принялся жечь письмо, оставляя только информацию про убийство герцога Энгиенского, и надеясь, что они сейчас не совершают величайшую глупость. Старший следователь Московской городской управы Крынкин Лев Фроймович сидел за своим столом и тупо смотрел в исписанный вдоль и поперек лист. Это дело о поджоге дома молодой вдовы на первый взгляд выглядело очень простым. Но когда Крынкин начал в нем разбираться, то понял, что зашел в тупик. Самый вероятный подозреваемый был во время поджога совершенно в другом месте, и тому было множество свидетелей. Крынкин проверил все, что касалось Петра Васильева, потому что он вполне мог кому-то заплатить за поджог. Но нет, его осведомители в голос говорили, что такого заказа никому из специалистов не поступало. Слуг Васильева Крынкин тоже всех проверил, и снова ничего. Да и время поджога было выбрано странное. Уж если мстить мачехе за все мнимые и настоящие грехи, то поджигать дом нужно было в тот момент, когда она была внутри. Какая-то мысль крутилась у Крынкина в голове, но он никак не мог ухватить ее. Что-то было связано именно с тем, что Дарья Ивановна во время поджога была в Коломенском. «Лев Фроймович, зайди к Николаю Петровичу». В крохотный кабинет, полагающийся Крынкину как старшему следователю, заглянул один из сослуживцев и сразу же закрыл дверь. Крынкин даже не понял сразу, кто это был, но сразу же поднялся и одернул сюртук. Архаров редко вызывал его к себе, значит, что-то действительно срочное. Крынкин зашел к начальнику полиции в кабинет, и тот сразу же указал ему на стул для посетителей. «Не стой, Лев Фроймович, не мозоль глаза», — проговорил Архаров, но по покрасневшему лицу Николая Петровича и по едва сдерживаемому рыку Крынкин понял, что начальство пребывает в ярости. «Я отзываю тебя от всех дел. Пойдешь к Щедрову. Он попросил у меня следователя посмышленней, чтобы покушение на государя помог расследовать. Незамыленным глазом на все посмотреть. Может, орлы тайной канцелярии что-то упустили. Он назвал службу безопасности тайной канцелярии по привычке, и от этого Крынкин заерзал на своем стуле, потому что Архаров в таких вещах никогда не ошибался. «Но я не могу. Я еще дело с поджогом дома Васильевой не завершил». «Крынкин, я тебя сюда не посоветоваться позвала, чтобы приказ до тебя донести», — все-таки рявкнул Архаров. «Я говорил Щедрову, что это не наше дело, что мои люди не знают даже с какой стороны к нему подступиться. Но тот наябедничал государю, и тот посоветовал мне прислушаться к дружеской просьбе». «Но почему я?» — растерянно проговорил Крынкин. «Потому что ты самый смышленый». Архаров выдохнул и более спокойно продолжал. «Дело с поджогом никуда не денется. Дом уже сгорел, все. Больше здесь ничего не сделаешь. Да и к тому же, зачем кому-то понадобилось поджигать? Все же уже в курсе, что секретарь императора к этой молодой вдовушке захаживает. Но неужто он оставил бы зазнобу свою на улице? Так что глупости это все, никакой не поджог. Служанка дурында свечу уронила и сейчас боится признаться». Он махнул рукой, а Крынкин сидел, уставясь в одну точку. «Что с тобой, Лев Фроймович?» «Вот оно», — прошептал Крынкин. «То, что от меня ускользало. Дарью Васильевну Скворцов в любом случае забрал бы к себе вместе со слугами. На улице бы точно не оставил. Был, конечно, крохотный шанс, что он ей другое жилье найдет, но это маловероятно. К себе он их потащил. А живет Скворцов во дворце подле императора». «Что ты там такое бормочешь?» Архаров нахмурился и подался вперед. «Мне нужно срочно бежать, Николай Петрович!» Крынкин вскочил и бросился к двери, не дожидаясь, когда Архаров его отпустит. «Я клянусь, когда все выясню, сразу же поеду к Щедрову, а пока мне нужно дознание со слугами Дарьи Васильевой провести». «Что-то тебя на какие-то заговоры потянуло, Лев Фроймович», — покачал головой Архаров, глядя на закрывшуюся дверь. «У нас все как-то попроще будет. Но ничего, съезди в Коломенское. Попробуй через Зимина во дворец прорваться. А потом к Щедрову поезжай. Раз уж тебя заговоры потянуло раскрывать, то, может, действительно толк какой будет». Когда мы подъехали к Лубянке, окончательно рассвело. Все-таки зима на дворе, и ночь длится куда дольше дня. Щедров встречал меня на крыльце. Он знал, что я сегодня приеду, собственно, поэтому и не собирался в Коломенское на доклад. «Ну что, Клим Олегович, молчит?» — спросил я, соскакивая с Марса. «Молчит!» — Щедров покачал головой. «Как воды в рот набрал, морда гнусная. Да думаю, скоро Александр Семенович прибудет. С ним-то шанс разговорить Маркова повыше будет». «Возможно, нам сегодня удастся что-нибудь узнать», — ответил я ему. И мы вошли в здание, занимаемое московским отделением службы безопасности. «Кислицын!» — крикнул Щедров, и перед нами сразу же вырос дюжий гвардеец. «Маркова в дознавательскую, только не говори, кто приехал на него посмотреть». «Слушаюсь!» — гаркнул гвардеец и побежал куда-то в сторону. Наверное, где-то там находились казематы, где томились безвинные заключенные. Конечно, они были безвинные. Кого еще эти отрыжки тайной канцелярии и будущие гобни могли сюда волочь? Мы с Щедровым прошли в дознавательскую. Лебедев с Розиным и Бобров встали возле двери, а мы с Климом вошли внутрь. «Зачем тебе, Клим Олегович, понадобился полицейский следователь?» — спросил я, садясь на стул так, чтобы как можно дольше оставаться в тени. «Как выяснилось, нам не хватает некоторых навыков», — мрачно заявил Щедров. «Может быть, мы не те вопросы задаем, не знаю. Марков же флигель у одной генеральской вдовы снимал, когда в Москву приехал. Но она ничего подозрительного не видела. И в гости к нему никто не приходил, и сам он вел себя очень тихо». Щедров махнул рукой. «Хочу полицейского к ней отправить, может быть, что-то удастся выяснить». «Вообще-то, когда офицер, находящийся в отпуске, ведет себя тихо, это уже подозрительно». Я скривился. «Вы флигель этот осматривали?» «Конечно», — Щедров удивленно посмотрел на меня. «Такое ощущение у меня сложилось, что и не жил там Марков, что даже ночевал где-то в другом месте. Я, если честно, не понимаю». Дверь в дознавательскую распахнулась, и на пороге застыл Кислицын с перекошенным лицом. «Там? Там?» Он замер на мгновение, собираясь с мыслями, а потом выпрямился. «Приставился Марков. Вены себе вскрыл, камень из стены выломал и...» «Что?» Я почувствовал, как перед глазами начинает мелькать красная пелена. «Что он сделал? И как часто у вас арестованные с собой кончают? «Вы что же совсем не смотрите, что у вас заключенные творят?» — заорал я на Щедрова. Клим, побледневший так, что это было даже в полутьме дознавательской, видно, пытался как-то оправдаться, но я его не слушал. «Какого черта здесь происходит? Сегодня вечером полный доклад о том, что произошло и почему, мать вашу!» Я стремительно вышел из дознавательской. «Что это? Случайность? Марков действительно оказался сумасшедшим? Или ему кто-то помог уйти, чтобы он так и не открыл рта? Но тогда, получается, у Щедрова завелись крысы. Как же мне не хватает здесь не только ширинок, но и камер. Так, Саша, спокойно. Никому не станет легче, если ты сейчас начнешь срываться на всех подряд». «Ваше Величество!» На улице меня ждал Раевский. Он выглядел явно растерянным и не знал, с чего начать доклад. Но если он сюда, на Лубянку, прискакал, то дело действительно важное. «Да, Коля, что еще у нас плохого?» Я ухватил поводья Марса, которого очень оперативно подвели ко мне. «Офицеры семеновцев прислали гонца к вам, как к шефу полка. Они требуют убрать от них Аракчеева», — тихо закончил Раевский, а я почувствовал, как у меня дернулся глаз. «Что они делают? Требуют?» Я почти шептал, чувствуя, как от бешенства становится трудно дышать. «Спокойно, Саша. Инфаркт в неполные 25 не красит мужчину. А господа офицеры не охренели ли часом?» «Сложно сказать», — пробормотал Раевский. «Аракчеева ко мне и передай офицерам семеновского полка дружеский совет. Если они еще раз что-то решат требовать, то в следующий раз они будут это делать на Аляске. Белым медведям будут объяснять, в чем те неправы. Совсем все оборзели». Я вскочил на коня. «В Коломенское! Коля, я жду Аракчеева немедленно!» Глава третья. «Вы же понимаете, ваше высочество, что дальше так продолжаться уже не может?» Вкрадчивый голос донесся до слуха Ермолова, когда он проходил мимо беседки в саду, укрытой со всех сторон разросшимся плющом. «Я не понимаю, лорд Эйсмар, к чему вы клоните?» Резкий раздраженный голос Константина Павловича и вовсе заставил Алексея Петровича остановиться. Он искал великого князя, но не думал, что тот отыщется в довольно странной компании. «К тому, что его величество слишком много пытается решать в одиночку без оглядки на давних союзников, ваше высочество». Голос англичанина сочился медом. «Это неправильно. Такие нагрузки могут повредить его величеству даже в столь молодом возрасте. Не приведи Господь, но чего только не случается на свете. Вы же слышали, что принц Уэльский арестован и находится под домашним арестом. Казалось бы, более преданного трону человека не сыскать, а вот как получилось». «Вы что, намекаете мне на заговор? Вы хотите сместить Сашу и поставить вместо него меня?» Ермолову показалось, что Константин задохнулся от возмущения. «Вы в своем уме, лорд Эйсмар?» «Ну что вы, ваше высочество, я ни единым словом на это не намекал», — тут же сменил тон англичанин на возмущенный. «Я просто говорю, что в нашей непростой жизни случаются различные коллизии. Вы же понимаете, что король Георг должен обдумывать каждую мелочь, которая может произойти, и заручиться поддержкой лояльно относящихся к нему царственных собратьев. Лорд Эйсмар, ваше высочество, так уж получилось, что именно вы являетесь наследником вашего брата. Мы все молимся, чтобы ее величество счастливо разрешилось от бремени. Но пока именно вы наследуете вашему брату, если что-то случится. И, разумеется, Англия хочет заручиться поддержкой наследника престола. Разве это плохо? И, разумеется, я не призываю вас ни к каким заговорам», — твердо произнес Эйсмар. «Но мне показалось...» Константин замолчал, а потом добавил. «Да, наверное, мне просто показалось». «Конечно, ваше высочество, я же вам только что рассказал о том, что бедный принц Уэльский сидит в заперти... Всеми покинутый узник, только за то, что его величество неправильно понял намерение сына помочь ему». Снова этот льстивый, заискивающий тон, от которого у Ермолова волосы на затылке дыбом встали, а руки сами собой сжались в кулаки. «Так я могу передать лорду Питту и его величеству о том, что вы полностью на нашей стороне, и попробуете убедить своего брата не принимать скоропалительных решений?» «Подождите, Питту? Разве не Аддингтон является премьер-министром?» — удивленно спросил Константин. «Очень скоро Аддингтон освободит должность, с которой совершенно точно не справляется, и тогда договор с Наполеоном будет пересмотрен». Эйсмар улыбался, улыбка слышалась в голосе. Дальше Ермолов слушать не стал, посчитав, что услышал достаточно. Он и так опустился до подслушивания чужих разговоров, но и пройти мимо, делая вид, что ничего не происходит, не мог. Алексею Петровичу нужно было с кем-то посоветоваться, и он велел седлать коня. Тифлис не мог расквартировать почти 30 тысяч казаков Платова, но Ермолов ждал их прихода и вместе с Кнорингом успел приготовить вполне приличный военный городок за пределами города. Вот туда-то Ермолов и направился, чтобы обсудить услышанное. «Да, дела», — протянул Платов, пройдясь по небольшой комнате, служившей ему кабинетом. Он не оставил своих казаков, поселившись рядом в добротном доме, который был построен специально для офицеров. «И что делать, думаешь, Алексей Петрович?» «Не знаю, Матвей Иванович», — Ермолов покачал головой. «Его высочество сюда отправили, если я правильно понял, именно для того, чтобы оградить от таких вот соблазнов. Кто же знал, что до него и в Тифлисе доберутся?» «И это только начало, Алексей Петрович. Мне не так давно дозорные донесли, что австрияки сюда прибыли и пара немцев. Да два француза пожелали видами полюбоваться», — протянул Платов. «Здесь как нарочно нет людей Макарова». Ермолов следил за хозяином кабинета, наматывающим круги по комнате. «Это потому, что официальный манифест еще не составлен и не озвучен», — ответил ему Платов. «Надо бы его величеству намекнуть, что нельзя дальше тянуть. Объявлять Тифлис частью Российской империи надо бы и укрепляться начинать. Иначе мы получим здесь такую неразбериху, с которой справиться не сумеем». «Я, пожалуй, доклад напишу. Все равно давно собирался это сделать. Да с Давыдовым отошлю в Москву. Взвод казачков своих выделишь, чтобы мальчишку сопровождали. А то места здесь неспокойные, как бы не сгинул по дороге». Наконец принял решение Ермолов. «О чем речь? Конечно, выделю», — ответил Платов, не раздумывая. «Здесь и более опытный курьер может спасовать, да и вообще нужно за правило взять не меньше взвода курьером выделять в сопровождение, а то и дублировать сообщения. Места дикие, всякое может произойти». «И то верно». Ермолов вышел из кабинета, направляясь к себе, чтобы спокойно написать донесение и дать поручение Денису. До распоряжения попросить дать не забыть, а то хоть и вырвал он Константина Павловича из лап местных хлебосольных князей, но четкого приказа, что же делать дальше, так и не получил. А делать что-то было нужно, и как можно скорее, иначе увязнет Россия на Кавказе по самую маковку, да так, что детям их тоже достанется разгребать последствия. А этого Ермолаеву совершенно не хотелось бы допустить, особенно учитывая всех этих иностранных гостей, которые на воды целебные сюда косяками переть начали. «Юрий Александрович, мне срочно нужно увидеться с Ильей Афанасьевичем». Крынкин уже полчаса довольно безуспешно пытался прорваться к Скворцову. После покушения охрану ужесточили, и сейчас, чтобы попасть в приемную императора, нужно было через имперскую канцелярию оформить запрос. После запрос попадал Скворцову, и тот уже назначал время аудиенции или решал вопрос сам, в зависимости от содержания запроса. «Лев Фроймович, я все понимаю, но...» Бобров стоял на пути Крынкина как монумент и не пропускал следователя, сумевшего уже пройти до дверей в приемную. «Речь идет о возможной угрозе жизни государя или жизни августейшей семьи», не выдержав, повысил голос Крынкин. «Как вы не понимаете, что я не из праздного любопытства пытаюсь к господину Скворцову пройти? Тем более, что я видел его величество по дороге сюда и прекрасно знаю, что Александр Павлович отсутствует». Пока он говорил, заместитель начальника дворцовой охраны хмурился, а потом решительно кивнул на дверь приемной, возле которой стояли двое гвардейцев. «Пойдемте, Лев Фроймович, вы же не будете возражать, если я буду присутствовать?» И Бобров первым вошел в приемную. «Я-то все думал, кто там шумит, уже даже выйти хотел, чтобы разобраться», заявил Скворцов, действительно поднявшийся из-за стола. Вошедшие Бобров с Крынкиным застигли его на полпути к двери. «Что-то случилось, или вы с новостями, Лев Фроймович?» — спросил Илья у Крынкина, чувствуя, как в груди поднимается беспокойство. «Я бы хотел поговорить с вашей протеже», — без предисловий начал следователь, — «и с ее слугами». «Зачем?» — Илья нахмурился. «Вы думаете, что кто-то из них что-то видел?» «Я думаю, что слуги госпожи Васильевой хорошо видели вас, а также узнали, кто вы такой», — ответил Крынкин, внимательно глядя на него. «Это было несложно вычислить, учитывая, что мы с его величеством однажды приезжали к Дарье». Он замер, глядя на следователя расширившимися глазами. «Нет, этого быть не может. Дарья Ивановна не могла...» «Я не Васильеву подозреваю», — покачал головой Крынкин. «Но с ней я тоже хочу поговорить». «Идемте», — хмуро сказал Скворцов и вышел из приемной. Долго блуждая по коридорам дворца, в конце концов они подошли к весьма неприметной двери. Скворцов постучался, и ему тут же открыли. Дарья улыбнулась, увидев Илью, и тут же нахмурилась, разглядев у него за спиной следователей Боброва. «Что-то случилось?» — спросила она, отступая в сторону и пропуская мужчин в комнату, которую ей выделили. Точнее, ей выделили целых две комнаты — маленькую гостиную и спальню. Вот в гостиную она и впустила незваных визитеров. «Когда я расследовал подробности ограбления», — начал Крынкин, «то соседи сказали, что с черного хода иной раз какой-то офицер проходит. И я уже тогда начал себя спрашивать, а почему так? Дарья Ивановна вдова, зачем ей скрывать любовника, если бы тот у нее был, правда ведь?» «У меня нет любовников», — твердо ответила Даша, поджав губы, а ее глаза гневно сверкнули. «Почему все, кому не лень, хотят приписать мне любовника? Теперь уже какого-то офицера придумали?» «Дарья Ивановна, я не хотел вас оскорбить», — Крынкин поднял руки вверх. «Тем более, что у меня не складывалось время посещения вашего дома этим офицером. Но право слово, зачем пылкому возлюбленному приходить к женщине, когда ее нет дома? А потом я вспомнил. Ведь в вашем доме, кроме вас, еще одна молодая женщина жила. Не могла ли Матрёна принимать у себя постороннего мужчину тайком от хозяйки?» «Что?» — Дарья моргнула. «Но даже если это и так, как это связано с пожаром?» «Возможно, напрямую», — жестко ответил следователь. «Я могу поговорить с Матрёной? Мне крайне важно узнать, кто этот офицер, и не мог ли он уговорить вашу служанку поджечь дом». «Я не знаю, кому и зачем это могло понадобиться, но да, я даю свое согласие на дознание Матрёны. Я сама хочу присутствовать при вашем первом разговоре», — решительно проговорила Дарья. «Распоряжусь доставить ее сюда», — Илья поднялся со стула и пояснил в ответ на вопросительный взгляд Крынкина. «Слуг определили в людскую вместе с остальной челядью дворца». Скворцов вышел, и его не было довольно долго, а когда он вернулся, то по его хмурому лицу стало понятно. Что-то произошло. «Матрёны нет в людской», — ответил он на невысказанный вопрос. «Её никто не видел со вчерашнего вечера». Взгляды мужчин переместились на побледневшую Дашу. Она моргнула, а затем пролепетала. «Я не привыкла к помощи служанок и обслуживаю себя сама. Мне сегодня не нужна была Матрёна, и я ее не звала. Господи, что происходит? Кто и во что меня пытается втравить?» Она закрыла руками лицо, а Крынкин вздохнул, поднялся и направился к двери. «Я сейчас на Лубянку поговорю с Щедровым. Может быть, он что-то мне посоветует», — сказал он, выходя из комнаты. Вслед за ним вышли Бобров и Илья, оставив Дарью одну. Им всем было о чем подумать. Когда начинаются проблемы, они обычно приходят все скопом. Да еще и приятелей с собой прихватывают. Вопрос, кто хочет меня убить, оставался открытым. На самом деле это мог быть кто угодно, начиная от правительств других государств, которых больше устроил бы на престоле гораздо более управляемый и предсказуемый Костя, и заканчивая каким-нибудь родичем того же Палина, потерявшим все в одночасье, горящего жаждой мести. Проходя к своему кабинету, я заставил себя на время забыть об этом странном покушении и не менее странном самоубийстве исполнителя. Не классический заговор, рождающийся в салонах и различных офицерских кружках, а что-то совершенно другое. В любом случае, это дело службы безопасности. В конце концов, она для того и создана, чтобы выяснять и стараться не допускать подобного в дальнейшем. Вот и посмотрим, как Макаров и его птенцы сработают. Да и сам по себе назрел вопрос выделения в общей службе безопасности отдельного подразделения контрразведки, которое исключительно внешним воздействием будет заниматься. Потому что если бы у нас хватало шпионов и просто сочувствующих нашей стране за большие деньги, естественно, то мы бы почти точно знали, свои так стараются от меня избавиться, или это королю Георгу что-то опять прибредилось. Хоть и не весна еще, но кто этих сумасшедших разберет? В приемной сидел мрачно задумчивый Скворцов. Напротив него расположился Аракчеев. Когда я вошел, они вскочили, но физиономии остались хмурыми. Да, настроение, похоже, у всех было просто отличное. «Алексей Андреевич, проходите». Я кивнул Аракчееву и вошел в кабинет. Он последовал за мной. Расположившись за столом, я указал на кресло, стоящее напротив. «Присаживайтесь, Алексей Андреевич». Он сел молча и прямо посмотрел на меня. «И что же, вы даже не спросите, зачем я вас вызвал?» «Я знаю, зачем», — глухо ответил Аракчеев. «Офицеры Семеновского полка написали донос». Он усмехнулся. «Да, действительно написали. И что же у вас с ними не срослось?» Я пытался понять, что это за человек. Все, что я знал про него, было слишком противоречиво. Да и знал я, если честно, не так уж и много. «У них у всех сложности с дисциплиной, Ваше Величество. Почему-то семеновцы считают себя чуть ли не в привилегированном положении. Но это не так, Ваше Величество. Не должно быть так». Он замолчал, но взгляда от меня не отвел. «И что я могу ему сказать?» «Да ничего. Все мы, адъютанты, вышли из этого прославленного полка. Все командиры моей охраны. А ведь в ту страшную ночь они действительно фактически ослушались приказов высшего руководства, демонстративно приняв мою сторону. Я был шефом этого полка, не командиром. Вот в чем соль. И ведь тот же Зимин, получив приказ выстроить охрану царской семьи, не щадил своих гвардейцев, гоняя в хвост и в гриву, и не терпел неповиновения. И не факт, что если бы не жесткая дрессура, они смогли бы в свое время Костю притащить ко мне. Тот же Чилищев, в то время служивший как раз в Семеновском полку, не сумел великого князя остановить. «Что вы предлагаете, Алексей Андреевич?» — спросил я, сложив руки домиком. «Не знаю», — он покачал головой. «Меня называют самодуром, помешанным на муштре. Но они не понимают причин. И давайте говорить откровенно, государь. Если бы я был помешан на муштре ради самой муштры, разве я бы возражал против создания конной артиллерии?» «Кстати, а почему вы возражаете?» — спросил я его, не отрывая взгляда. «Да потому что это ни к чему», — взорвался почти всегда спокойный Аракчеев. «Лучше лошадей для другого дела пустить». «Нам нужна скорость и маневренность», — напомнил я ему. «Нужно усовершенствовать сами орудия», — немного помолчав, сказал Аракчеев. «Я бы начал с лафетов. Надо хотя бы попробовать систему грибоваля. Винты, позволяющие стволу опускаться и подниматься, для точности огня приделать. Сам лафет не деревянный сделать. Надо думать, пробовать, а не дрессировать коней. Это красиво выглядит на парадах, но в полевых условиях Павел Петрович не счел конную артиллерию пригодной». «Что еще? В чем мы уступаем тем же французам?» Мы впервые разговаривали настолько откровенно. «Оружие. Я слышал, что Жан-Поли на своей фабрике какую-то новую винтовку испытывает. Да и вообще у французов массовое производство оружия лучше развито». Аракчеев вздохнул. «Спрингфилдский арсенал в новом свете тоже неплохие результаты показывает». Я задумался. Вот что-что, а развитие оружия меня всегда мало волновало. Надо послать кого-то на эти фабрики в качестве учеников. Кстати, у меня где-то по Европе Краснов с Крюковым болтаются. Непонятно, чем занимаются. Вот пускай до этой фабрики французской скатаются. Промышленный шпионаж не в мое время придумали и даже не вчера. Может быть, удастся мастера какого переманить. Мы же реформу в армии проводим, вот и будем реформировать. Что касается всего остального... «Вот что, Алексей Андреевич, с офицерами справляйтесь сами. Если вы не сможете этого сделать, то грош цена вашим реформам, сами понимаете». Сказал я внимательно наблюдающему за мной Аракчееву. «Еще. Мы остаемся в Москве на неопределенное время. Не только из-за беременности Елизаветы Алексеевны, но и из-за этого мерзкого покушения на меня. Пока Макаров с Щедровым не предоставят преступников суду, двор останется в Москве. Так что в мае, когда сойдет снег и дороги более-менее просохнут, устроим небольшую военную игру. Вы против Барклая, семеновцы против преображенцев. Путем жребия определимся, кто будет защищать некую важную персону в, допустим, условной крепости, а кто будет пытаться ее захватить. После соберемся и разберем ошибки, а также выясним, кто все-таки лучше поработал с полками». «Почему именно так?» Аракчеев нахмурился. «Потому что так наглядно. Я не смогу на параде оценить боеспособность войск». «Но мы же не сможем применять настоящие заряды», — Аракчеев растерялся. «Краску используйте», — я хмыкнул. «Так будет хорошо видно, кто условно ранен, а кто и вовсе убит». «Хорошо», — немного подумав, ответил Аракчеев. «А кто будет та важная персона?» «Как это кто? Я, конечно». Полюбовавшись вытянувшимся лицом генерала, я задал интересующий меня вопрос, который нужно было задать в первую очередь. «Что именно так не понравилось семеновцам?» «Я пытался ввести распорядок дня для солдат и офицеров», — вздохнул Аракчеев. «Строго по времени. Подъем, утренний туалет, завтрак, построение, отработка маневров. Все строго по регламенту и с закреплением в виде устава». «А что, разве все не так?» Вырвалось у меня, и я тут же прикусил язык, потому что он так на меня посмотрел. «Павел Петрович пытался упорядочить этот бардак, но...» Аракчеев развел руками. «Понятно». Я откинулся на спинку кресла и провел пальцем по губам. «Вот что, принесите мне проект этого устава. Если я найду его приемлемым, то мы составим приказ. Пока это будет касаться исключительно Семеновского полка. Потом посмотрим. Летнее испытание все расставит на свои места». «Да, проект военных поселений».